«Что, что там, Чарльз?» – не выдержала их молчание Ирин. «Ну да, она ведь не могла видеть, лишь слышала ту самую мелодию. Мужчина же собирался с духом и старался подобрать нужные слова, чтобы не выдать истинного положения дел, как внезапно его опередили. Кадр резко сменился на совсем иное помещение, уже знакомые девушки были прикованы к стене, они дергались, кричали, проклинали и плакали, молили, но все было бесполезно. Кадр сменялся кадром, вопли жертв буквально разрывали мозг, но все, что ощущал Ксавьер, собственную беспомощность. Он бы уже давно сломал эту вещь, если бы не понимал бесполезность такого поступка. Все это уже случилось, уже произошло, это не изменить. Нет, нет, не е-е-е-е-ет. Крик отчаяния и горя вырвался из Ирин, когда кадр на планшете вновь сменился на изображение знакомого паука. Арара, помоги ей. Чарльзу было уже не до игр с этим подонком. Следовало увести Адлер в комнату и побудь с нею, не оставляя одну, мысленно добавил он для Монро, на что та кивнула, после чего спора подхватила обессиленную и явно пребывающую в тихой истерике женщину, поведя ее прочь. Джин дернулась было за ней, но потом остановилась. «Джин, твоя помощь бы им пригодилась». «Нет, там хватит и Арара», встряхнула копной рыжих волос Грей, ответив вслух, после чего села на место судьбы и упрямо вздернула подбородок. «Ладно», прошептал Чарльз, после чего потер лоб и посмотрел на планшет, что и не думал гаснуть. «Ну да, просто так бы он не стал над ними издеваться, не тот менталитет. Ксавьер сам служил и повидал такого рода людей, они могут быть разными, но основная черта в том, что они не делают лишних движений, за все надо платить, даже если это месть, то у нее должен быть счет. То, что было ранее, наверняка лишь подготовка для торга, очень жестокая и мерзкая. Зря кто-то решил, что именно он является пауком в этой паутине», раздался резкий, явно искусственный голос с экрана, проявив силуэт человека в черном костюме и маске с двумя бельмами вместо глаз. «Ха-эр-эр-ха, паук!» — рыкнул Логан, узнав того типа, который к ним проник несколько месяцев назад. «Догадливый зверек!» — издевательски ответил паук. «Что же, значит, он на прямой связи, это точно не запись. Странно, что он музыку так и не выключил на фоне, только приглушил, чтобы не мешало говорить. Странный бзик, настолько нравится песня, послушай меня». «Нет, сейчас вы слушаете меня», — перебил его наемник, соблюдая очередность ходов. «Чарльз, нет, я хотел сказать, что произошла ошибка, верно, глубокая и трагичная», — покивал человек в маске. «Ведь я выжил, когда должен был сдохнуть и не доставлять вам проблем, не так ли?» — издевательски проговорил он. «Не в этом дело, просто наши знакомые оказались очень напуганы, оттого и совершили очень опрометчивые шаги. Я не желаю с тобой конфликтовать, никто здесь не желает. Думаю, твой ручной зверек не согласен с подобным», — хмыкнул наемник. «Впрочем, даже если и так, то уже поздно начинать сначала. Маховик был запущен и события завертелись, как раньше уже не будет. Ты и те, кто близки тебе, атаковали меня, причем использовали для этого заложника. Умный ход, хитрый, но лишь в ближайшей перспективе. В долгосрочной вы облажались. Тебе уже сказали, что это были не мы». Резко встал со своего места Скотт. «Я, не я, мы, не мы. Мальчик, иди обратно в песочницу, тут взрослые дяди и тетя», — обратил паук внимание на Джин, — «серьезные дела решают». «Ах ты, уймись, Скотт», — оборвала его девушка. Профессор вынужден был также надавить на парня, чтобы он не сорвал переговоры. «Сейчас они должны терпеть недостатки воспитания детского сада, Чарльз. Впрочем, это твои проблемы, а не мои. Хотя с другой стороны, вы сами стали моей проблемой теперь и требуете решения. Думаю, что мы можем договориться, как цивилизованные люди. Что ты хочешь за девушек?» За их возвращение целыми и невредимыми Чарльз решил не затягивать разговор. Тут время скорее играет против них. Нужно сначала вызволить заложников, а уже потом думать и решать. К тому же, если удастся провести торг, то это может стать началом их отношений. Или же удастся что-то выяснить о пауке. «С последним ты уже опоздал», — сурово ответил наемник, заставив мужчину скрипнуть зубами. «Но в остальном я открыт для предложений. Что у тебя есть такого ценного, чтобы обменять его на эту семейку? Они ведь дороги тебе, я прав?» «Прав», — согласился Чарльз. «Скрывать подобное глупо и даже опасно. Они мои старые и очень дорогие друзья. Старая любовь не угасает, так, старик? Не совсем. Они именно друзья, которых я давно знаю, не более, хм, паук хотел его поддеть, не вышло, первый прокол наемника, тем не менее, я готов рассмотреть твои предложения, чего ты хочешь, денег, все внимание было сосредоточено на планшете, хотя головная боль вновь усилилась, еще и музыка это стала отвлекать и какое-то ощущение на краю сознания, но сейчас не время для этого, он должен договориться с наемником, не так все просто, Чарльз, жизнь за деньги не купишь, слышал про такое, и что ты хочешь за их жизни, жизнь за жизнь, последовал лаконичный ответ, что, сначала Чарльзу показалось, что он либо не понял, либо не разобрал его, взамен на их жизни я запрошу у тебя жизнь других людей, Эрика Линшера, Виктора Крида и Мортимера Тойнби, ты, просишь меня отдать тебе на расправу других людей, торг будет справедливым лишь тогда, когда в сделке представлены равноценные вещи, я хочу жизни покушавшихся на меня за жизни основных заказчиков покушения, по-моему, все справедливо, это было не предложение, Чарльз, жестко оборвал его паук, это ультиматум, мухам не следует забывать, что они лишь пища для пауков, да кем ты себя возомнил, вновь не выдержал Саммерс, глупый вопрос, почему трое, а, Ксавьера обескуражили слова Джин, я хотела спросить, почему ты хочешь получить трех человек за двух, сам же говорил о равноценном обмене, а вот это, правильный вопрос, казалось, что паук даже улыбается и получает удовольствие от его постановки, вот только переспросить, что именно он имел в виду не получилось, силуэт исчез с экрана, сменившись на логотип, после чего громкость музыки усилилась, добавив к себе голос Терезы Паркер, тишь ночная бьет тревогу, за порог не гляди, ночью бродит по дорогам, тот, чье имя Самди, дверь захлопнет полнолуние, скрип, ключа поворот, тот, кого боятся люди, ходит мимо ворот, что за черт, он издевается, уймись, мальчишка, не затыкай меня, я, да замолчите уже, сорвалась на крик Джин, призывая двух спорщиков к тишине, профессор, что-то не так, бормотал Чарльз себе под нос, стараясь отстраниться от песни и напрячь мозг, он даже стал массировать виски, чтобы понять в чем именно дело. Последние слова Джин и паука, что-то тут было не так, три, не два, а три, три, нет, Ирин, Чарльз, насторожился Логан, я ее не ощущаю, она пропала, в панике проговорил телепат, он забрал ее, так и знал, что этим все закончится, эррах, когти прошили планшет, как нож горячее масло, вот только мелодия и не думала замолкать, начав играть из громкоговорителя в кабинете, это ввело всех четверых в ступор, Хэнк, что происходит? Я не знаю, системы связи и оповещения взломаны, мы ослепли, они не могли далеко уйти, я нагоню, бросил Логан на ходу, выбегая прочь, подростки кинулись за ним, но уже не успевали, Джеймс слишком хорошо тренирован, да и его мутация влияет на физиологию, позволяя преодолеть некоторые человеческие пределы, особенно в части силы, скорости, выносливости и рефлексов, тем временем сам Чарльз постарался взять под контроль школу, начав координировать учителей и учеников, следует подготовиться к обороне на случай вторжения, если это был лишь отвлекающий маневр, сомнительно, но все же, к тому же позаботиться об Арара, которая сейчас находилась без сознания, но была живой, ее сонный разум Ксавьер хорошо ощущал, и даже совершая все эти действия он не забывал смотреть и слушать через Росомаху, возможно, еще действительно удастся все остановить, он уводит за собою, тех, кто ночью не спят, тем, кто дверь ему откроет, нет дороги назад, Логан быстро домчался до комнаты Ирин, там его встретил полумрак и ветерок из открытого окна, все было на своем месте, никаких следов погрома, и лишь спящее тело Монро на кровати прямо в одежде, внешне у нее не было никаких повреждений или следов крови, и только новый запах говорил, что здесь побывал чужак, и ушел через окно вместе с Адлер, не более 10 минут назад, запах очень свежий, он так весел и опасен, в пляске лунных теней, но на шорох маракасов, отзываться не смей, ночь рыдает и колдует, за открытым окном, тот, кого боятся люди, постучался в твой дом, выпрыгнув из окна третьего этажа, Джеймс приземлился на четвереньки и помчался почти в такой же позе, уподобившись настоящему зверю, звуки песни дополнительно подстегивали его злость, вызывая лишний впрыск адреналина в кровь, это помогало, но одновременно затуманивало разум. Чарльз постарался снизить бешенство у друга, но удавалось едва-едва без серьезного вмешательства. «Не ходи за ним, не надо, хоть зовет, ну и пусть, с ним до рая и до ада». Я пойду и вернусь. Когда Росомаха одним прыжком оказался за забором, то столкнулся с ударом ноги по лицу. Его рефлексов не хватило, чтобы увернуться. Впрочем, проблемой это также не стало. Мужчина быстро вскочил и разглядел своего противника. Паук. Черный костюм, красная эмблема паука, белые глаза. Рассуждать он не стал и кинулся вперед, стараясь его сокрушить, порезав на ленточки своими когтями. Вздохи вились, словно плети, в прахе пепла и снов. Только дверь слетела с петель, на пол грохнул засов. Я не знаю, будь что будет. Наливайте, барон. Тот, кого боятся люди, пьет со мной горький ром. Вот только в этот раз весь опыт и сила бессмертного регенератора оказались бессильны. Он будто бы сражался с водой или воздухом. Паук легко избегал всех ударов, уворачивался и изгибался под разными углами. Было видно, что боевыми искусствами наемник владеет в совершенстве, как и умеет использовать окружение. Не раз и не два он легко взбегал по стволу дерева и отталкивался от него, чтобы придать себе ускорение или же затормозить противника. Чем больше зверел Логан, тем больше стал получать ударов. Да, они были абсолютно безвредны при его способностях, но тем не менее не давали ему наконец настигнуть паука и покарать его за все свершенное. Да и за прошлый проигрыш хотелось поквитаться, это ясно звучало в мыслях регенератора. Но все было бесполезно. До определенного момента Логан окончательно впал в состояние дикого ража и перестал реагировать на мысленные посылы Чарльза, уговаривавшего его быть осмотрительнее и не совершить ошибки. В итоге телепат стал лишь безмолвным и безучастным зрителем. Хоулитт более не обращал внимания на раны, а лишь старался насадить врага на свои адамантиевые когти, что у него через несколько секунд все же получилось. Раз за разом он вонзал когти в живот и грудь наемника, буквально потроша того и при этом торжествующе рыча во весь голос. Напоследок Росомаха ударил по телу с ноги, отбрасывая его от себя и заставляя упасть на осенние листья, выпуская потоки крови. Ночь, дождь, дым от сигареты. Вдаль уводит следы. Ухожу гулять со смертью. Я, но лишь бы не ты. 17. Но торжествовать было слишком рано. Стоило Логану отвернуться и начать приходить в себя, как сзади раздался шорох. Быстрый поворот с замахом ушел в молоко. Зато сам мужчина оказался насажен на пару когтей, что торчало из костяшек кулака паука. Это было столь неожиданно, что он замер, не обращая внимания на боль от проникающего ранения. Да и не с его болевым порогом такое замечать. В это же время паук приподнял тело Росомахи на своих когтях и вбил его в широкий ствол дуба рядом, чтобы после начать быстро облеплять паутиной по рукам и ногам. Когти уже не могли помочь Логану освободиться, ведь для этого их нужно было направить на нити. А как это сделаешь, если у тебя даже кисти прилеплены к дереву, что не сдвинуть и на миллиметр? Тем временем паук подскочил вплотную и уже сам начал раз за разом всаживать свои когти в тело Хоулитта, заставляя регенерацию работать на полную. Сам же мужчина лишь продолжал беспомощно смотреть на подобное и не реагировать более ни на что. Что же, Ксавьер даже понимал причину такого ступора и настоящего шока своего товарища. «Это тебе за маму!» Пробив напоследок горло Логана, женским голосом проговорил паук, после чего снял маску, открывая довольно милое подростковое лицо симпатичной девушки, которая достала из кармашка два устройства и приложила их к вискам мужчины. «А это, за меня!» Нажатая кнопка произвела настоящую вспышку в разуме мужчины, отчего Чарльза выкинула из его разума прочь. Подключившись к сознанию Скотта и Джин, он увидел, как они бегут через ворота в сторону схватки. Они опаздывали буквально минут на 10-15. В итоге к их приходу удалось найти лишь изрытую ударами поляну, порезанные стволы деревьев, да обгорелое от сильного удара током тело Росомахи. Тот был жив, но без сознания. Даже его регенерация не могла работать на таком уровне. «Забирайте его и возвращайтесь», — проговорил он в разуме парня и девушки. «Нам надо обдумать все случившееся и решить, что делать дальше». Глава 39. Это еще не конец. Несколькими днями ранее. Офис Stark Industries. Кабинет был погружен в темноту. Лишь отсветы ночного города из панорамного окна и свет из коридора проникали внутрь и давали хоть какое-то подобие освещения. Внутри было тихо и пустынно, или так только казалось. Тем более, когда тишину нарушил тихий ритмичный стук каблуков рядом. Затем он замер. После щелчка дверь медленно открылась, давая больше света. В нем можно было разглядеть стоящий в центре стол с компьютером, кресло хозяина и посетителя. Силуэт в проходе замер ненадолго, стараясь привыкнуть к темноте, после чего быстро прикрыл дверь и быстро прошел к столу. Монитор оказался включен в несколько нажатий, после чего начался дробный стук по клавишам и шипение вполголоса, непонятно, то ли ругательств, то ли еще чего. Вот новое сильное нажатие, и глаза впились в экран, быстро читая информацию с него. ТСК. Раздраженное цыканье выдало чувство гостя. «Не нашли то, что искали, мисс Потс». Прозвучавший тихий голос был подобен грому среди ясного неба. По крайней мере, для самого ночного посетителя. Вернее, посетительницы, которая замерла на месте, стараясь даже не шевелиться. Вместе же с голосом в углу у самой двери загорелся абажур светильника, освещая диван и пожилого мужчину, что на нем расположился. Его взгляд смотрел с некоторым любопытством, а легкая улыбка выдавала скорее мягкость и интерес, напоминая родителя, что застал ребенка за шалостью и теперь ожидает, как тот будет выкручиваться из ситуации. «Может быть, я смогу вам помочь в поисках?» «Н не стоит, мистер Стейн», резко выпрямившись на месте, проговорила девушка. Она постаралась придать себе твердый и уверенный вид, после чего встряхнула папкой с документами в руках. «Я не нашла кое-какой информации в отчетах, что мне принесли на согласование и подписание, вот и решила ее проверить. Мне сказали, что вы уже ушли, да и уже ночь. Я не решилась вас беспокоить так поздно. Спасибо, что заботишься о здоровье такого старика, как я», покивал Абадая с довольным видом. Он встал и прошел к своему столу, медленно и степенно, показывая, кто здесь истинный хозяин положения. При этом не было ни угроз, ни яростных взглядов или надменности. Председатель совета вообще редко мог показать подобные чувства. Обычно, когда Тони Старк совершал какую-то очередную сумасбродную вещь, тем не менее, ему также нелегко было перечить, что во время брифинга, что при заседании совета директоров, что во время переговоров с младшими партнерами или контрагентами. Даже когда заключались контракты с министерством, заказчики не смели смотреть на него сверху вниз. Так внушительно он выглядел. Что же, он включил монитор, что был погашен ранее девушкой, и стал всматриваться в то, что там было выведено. «Здесь вы точно не могли найти то, что искали по делам компании. Это личная переписка. Я слишком часто ночую тут, вот как сегодня, чтобы приходилось вести кое-какие личные дела прямо в этом офисе, пользуясь своим служебным положением и ресурсами компании. Надеюсь, вы сможете мне простить этот небольшой грех. Я согласен вычесть эти затраты из моей зарплаты. Подам отчет бухгалтеру в конце отчетного периода». «Нет, не стоит». Тут же замахала взволнованно руками Вирджиния, покраснев до кончиков ушей, что, как она надеялась, было не слишком заметно в не самом хорошем освещении. По сути, второй человек в компании вывернул все так, будто бы она поймала его на том, что он пользуется своим кабинетом по вечерам и ночам, когда так заработается, что даже до дома дойти не может. Причем лишь по самым необходимым нуждам, вроде отдать распоряжение домработнице или назначить время посещения парикмахера. Да Тони пользуется своим положением 99% времени из 100, причем без зазрения совести. Еще и она сама вынуждена разбираться с его запросами и тратами из бюджета компании, чтобы это не сказалось на Stark Industries в целом. Причем сам Стейн частенько вынужден выкручиваться в подобных случаях, и теперь вымогать у него деньги за такое. К тому же она совсем не за этим сюда пришла. «Вот как, а зачем тогда?» — спросил у нее Абадая, развернув кресло и смотря с вниманием. И никакого упрека в глазах или подозрения. Это было настоящей пыткой. Вот как она могла сказать последнюю мысль вслух. Хорошо, будто подслушав ее мысли, мужчина выпрямился и положил руки на стол, сложив их под подбородком. «Давай поговорим серьезно, как взрослые люди. Ты явно здесь появилась в такое время не за тем, чтобы уточнить какие-то детали по сделкам, учитывая, что ничего срочного сейчас не предвидится ввиду оттока заказчиков и разрыва контрактов. Да и не держу я у себя подобное, все у секретаря и архивариуса. В крайнем случае, раскидано по отделам, где и должна находиться та или иная документация. В мою домашнюю почту ты заглянула тоже не из-за того, что надеялась там увидеть новые контракты для завтрашнего совещания. Как и проверяла мои звонки, от последнего выложенного факта женщина побледнела. Она ведь рассчитывала, что это никак не узнают. Даже Джарвис обещал оставить все в секрете. Неужели? И что теперь будет? Вновь собравшись с мыслями и стараясь не поддаваться охватившей ее панике, спросила у своего все еще начальника Вирджиния. Ну не убьет же он ее прямо тут, в конце концов, ведь правда, ха-а, в самом деле, настоящая Пиппер, со вздохом заключила Бадая, произнося ее прозвище, данное Тони Старком. Послушай, я не знаю, в чем ты меня подозреваешь, но такая ситуация, не очень удобна и комфортна, даже вредна, в первую очередь, для самой компании. В то, что ты сама являешься промышленным шпионом, я не верю. Мы с Тони изучили твою биографию и хорошо знаем тебя, чтобы поверить в подобное. Но твои действия, он огорченно покачал головой, это все очень неправильно. Я не хочу ссориться или вносить разлад в нашу семью, которую мы все уже давно представляем. Потому давай сделаем так. Ты сейчас постараешься мне внятно и логично изложить причины, по которым ты делала то, что делала, а я постараюсь дать на это столь же логичный и развернутый ответ, который тебя устроит. Если, конечно, причина окажется правдивой и я в нее поверю. Хорошо, вот теперь его взгляд просто не предполагал отрицательного ответа. Да, я думаю, что так будет справедливо. Отлично. Прошу, присаживайтесь, мисс Поттс, указал он на кресло посетителей напротив себя, отключая монитор, чтобы тот не светил ему в лицо. Вам так будет удобнее. Поможет расслабиться и, может, вам что-нибудь налить? Дернулся он в сторону мини-бара, который был установлен прямо в кабинете. Нет, не стоит, Вирджиния. Ну, может быть, воды? Вновь отмахиваться от этого укоризненного взгляда было бы, по-детски. Хорошо, а вот себе я налью чего-нибудь повесомее. Налив ей в стакан из графина, Себастьян плеснул явно что-то крепкое. Виски. Женщина плохо разбиралась в алкоголе. Точнее, вино еще могла подобрать неплохое, но вот что-то еще, учитывая время, уже можно. Итак, сев на место и чуть пригубив янтарной жидкости, предоставил он ей слово. Итак, дело в том, что я с самого начала была обеспокоена тем нападением на особняк мистера Старка, в котором вы втроем чуть не погибли. Слушая все, что смогла накопать и до чего додумалась помощница Старка, Стивен похвалил себя за предусмотрительность, когда прорабатывал свой новый имидж, став старше, старее. Это в молодости он работал на свою репутацию, идя по головам и действуя силой и угрозой ее применения. Тогда было такое время, время открытого противостояния хищников. Сильный жрал слабого во все времена, менялось лишь то, что давало силу и как это подавалось стаду, в виде войска, верования, денег, власти, информации. Все зависело от того, что играет важнейшую роль в обществе в тот или иной момент. Итог же всегда был один, как и суть, работает лишь закон джунглей. Так он и стал железным дельцом, получив многое из того, чего пытался добиться, открыв при этом новые вершины для своих амбиций. Но Абадая не молодел, время подтачивало его силы и здоровье. Пусть он и не забрасывал тренировки, оставаясь крепким и умелым, но уже точно не мог посоревноваться с молодыми да резвыми, вроде того же паука. А ведь в былые годы он мог сам заткнуть за пояс любого из своих шахматистов по части применения оружия. К тому же изменился и подход к делам, общество превратилось из волков в овец, хотя на самом деле многие только напялили соответствующие шкуры, чтобы не выдавать себя. Уже не было холодной войны, не было разгула мафии, не было открытых провокаций и террора. По крайней мере, не в таком масштабе и не у своего дома. Страны третьего мира всегда оставались отстойником для обкатки тех или иных инструментов, оружия и разработок. Так что и самому Стейну стоило шагать в ногу со временем, став лишь старым и опытным человеком, который стремится не ввязываться в авантюры и только дожить в тишине и спокойствии свой век, передавая мудрости, стараясь не растерять накопленное. Пусть репутация работает на него, хватит работать на репутацию. В итоге мисс Поттс сейчас сидит и соловьем заливается обо всех допущенных им неточностях, пробелах и промахах в заметании следов, фактически помогая избавиться от слабых мест. А ведь будь он в ее глазах таким же, как раньше, и побежала бы к Старку, сдавая его и заставляя начать подозревать. Вряд ли бы Тони вот так сразу бы поверил, но зерно сомнений подтачивало бы их отношения. И тогда уже был риск того, что кто-то со стороны решит поиграть, вбив клин меж ними. А такого Стейну не надо. Он и так уже вынужден был перевернуть всю доску, чтобы сменить игру на противоположную. Еще раз подобный трюк не провернуть, скорее сам выпадешь из партии. Да и любой жесткий подход к этой девушке был бы опрометчивым шагом. Она явно пользовалась услугами и Старка. В итоге тот доложит своему создателю о том, что посчитает неправильным или вредящим. А давление на помощницу во время расследования, Именно оно и есть. И тут уже никакая перестраховка не поможет. Только быстро убрать тони, наглухо, и в итоге остаться на бабах. Ну уж нет, не для этого он столько всего прорабатывал и затевал. Ясно, проговорил он, когда женщина закончила говорить и допила воду из стакана. Эх, не хотел я, чтобы вы во все это вмешивались. Политика всегда была грязным делом, как и большие деньги. А тони затронул одновременно и то, и другое своим выступлением после возвращения. Но, при чем тут это? Притом, Пиппер, притом, с мягкой улыбкой сказал мужчина, откинувшись на спинку кресла и покачивая в руке бокал. Он уже давно примерно выстроил модель своих объяснений, если вскроется та или иная деталь. Сейчас же он мог их обкатать на практике. К тому же сильно помог союзник. Вернее, те доказательства и компромат, что добыли люди паука за последний месяц. Как думаешь, сколько людей спало и видело, что Старк станет их ручным золотым мальчиком? Я скажу, все, кто был облечен хоть какой-то властью и деньгами. Ну и, разумеется, состоит в так называемой высшей лиге. Люди, что мнят себя игроками, а весь прочий мир – своим игровым полем. Для них люди – только инструменты и фигуры, циферки в поле статистики, не более. И когда кто-то вмешивается в их планы и нарушает сыгранную комбинацию, они теряются. Это их злит и раздражает. Особенно, когда так поступает тот, кого не мнили даже равным себе, а считали банальным расходным материалом. Хотя, может и не банальным, тони сложно назвать обычным. Но его точно не считали сколь-либо самостоятельной и значимой фигурой. Все из-за того образа жизни, что он вел. Эпатажный, падкий на красивых женщин, безответственный и непостоянный. Он был легко просчитываем и внушаем со стороны. Особенно в части тех или иных контрактов или разработок. Это мы с тобой знаем, насколько мальчишка сложная и разносторонняя личность. Как и все гении, а еще очень сложный, и ранимый. Но это мы, те, кто видел в нем человека и личность, кто стремился его воспитать и понять. Для воротил большого бизнеса, как я уже сказал, он был лишь фигурой, на которую можно воздействовать без зазрения совести и не гнушаясь ничем. Подложить женщину, чтобы она ему что-то внушила, запросто. Поймать на спор, почему нет? Устроить провокацию с ущемлением гордыни, давайте. Мне удавалось с большим трудом предотвратить ущерб от этих махинаций, или хотя бы снизить их масштаб. Стивен замолчал, задумавшись над тем, как сложно ему на самом деле было, и отчасти даже действительно по тем причинам, что он озвучил для ПОЦ, с одной маленькой поправкой. Он также был одним из этих игроков и не гнушался использовать те же средства, просто боролся на своем поле и разыгрывал более удачные комбинации, пользуясь знанием фигуры и приближенностью к ней. Хотя частенько и давал Тони обжечься, чтобы все же минимально закалить парня от внешнего влияния и показать свою хорошесть. Главным было лишь отвадить конкурентов от него. В последнее время все вышло из-под контроля именно потому, что мальчишка стал брыкаться сильнее обычного, так что и воздействовать на него старыми методами стало сложно. Да и ресурс был по сути исчерпан, никаких новых задумок не было уже больше 2 лет, а все новое оказывалось на поверку лишь улучшением старого, мелкой модернизацией, которая не была столь хороша, как он рекламировал в прессе и для заклятых друзей. Те события после похищения дали Тони и его гению хорошего пинка, а также помогли Стейну понять, что он рано стал почивать на лаврах, думая, что раз нет прямого воздействия на Старка, то никто не попытается сыграть его в темную за счет махинаций самого Абадай. Что же, даже он может совершать ошибки. Главное, учиться на них и не повторять. И он осознал, что устарел не только он сам, но и его методы, потому и сменил их. Теперь время воздействовать и воспитывать самого Тони, чтобы сделать из него еще одного игрока, благодарного ему лично игрока, что будет перенимать его идеи, образ мысли и цели, во всем потворствовать и помогать, учиться. К тому же вместо разовых акций контроля можно ввести нечто постоянное. А что влияет на мужчину сильнее всего? Женщина. Ферзь стала замечательной фигурой, которая при правильном инструктаже смогла легко войти в ближний круг Старка и даже в его постель, в будущем. Тут надо действовать медленно и осторожно, чтобы он не сорвался. Тони ценит вызов, сложность, испытание, доступность, не его конек. Отсюда и это дистанцирование телохранительницы, что при этом не выпускает объект воздействия из поля зрения, дает намеки, но не позволяет перейти ни к чему серьезному, оставляя надежду. И ее этот акт самопожертвования и демонстрация собственной силы и значимости. Тони уже заглотил приманку, хоть и не знает об этом. После выписки из больницы Джули они уже почти не расстаются. Еще и побывали на паре свиданий. Нефари дала Тани шанс завоевать себя. Все идет по плану в этом случае. Шахматисты. Мои ребята. Вернув внимание к разговору, вновь улыбнулся Стейн, внутренне подобравшись. Ирония. Она всегда мне нравилась. Я даже себя называл фигурой, которую назначил сам. Это забавно, когда говоришь в лицо этим моральным уродам, что обыграл их, считая себя ниже их по статусу. Сильный удар по гордости, на который они не могли ответить из страха. Причем не за жизни, а за нечто более ценное для них, деньги и репутацию. Боялись банально утратить рычаги власти и влияния. Для таких это куда болезненней, чем урон здоровью. Вот только даже крысы начинают огрызаться, когда их загнать в угол. Показал мужчина на лице мрачность в нужной мере. «Знаешь, я все же плесну тебе чего-нибудь для настроения», — вскочил Стейн, направившись к бару. «Нет, не надо, я не могу, мне завтра, я чего-нибудь слабого и мягкого, хаем, да, то, что нужно». Мужчина взял стакан и налил немного ликера. «Держи, а там уже сама решишь, стоит ли пить или нет», — передал он напиток девушке, усаживаясь обратно. «Спасибо, хаем, о чем я говорил». «Точно». Немного поизображав старика, Абадая продолжил свою речь. «Крысы, ты ведь понимаешь, что тот случай с похищением, он никак не мог пройти успешно, если бы террористам не помогли, и я говорю не о том, что маршрут кто-то продал. Тут все куда сложнее. Это незаметно на первый взгляд, но такое нападение на конвой крайне рискованно. Оно может быть успешным при трех составляющих. Знание местности, хорошее оснащение и подготовка, эффект неожиданности. Только все три пункта дают качественный и стопроцентный результат. Выводы можешь сделать сама. Притом я расспросил как Тани, так и своих знакомых в месте базирования наших войск там. Фактически, мальчику дали в сопровождении настоящих сопляков. Кроме водителя головного дозора, одни новички, что и пороха серьезно не нюхали. Еще и маршрут не самый короткий и удобный. Сейчас уже многое замарано и затерто, но возникают вопросы, как это все сошлось разом. Тем более, если понимать, что весь этот конфликт на Ближнем Востоке многим выгоден самим фактом своего существования. Тяжело признавать, но я также считал его полезным, лицемерно повинился Стейн. Это давало нам большие выгоды, новые контракты, увеличение мощностей, рабочие места. Это перевешивало все минусы. К тому же я не наивный подросток и вполне понимаю, что суть людей одним желанием не изменишь. Они будут воевать, даже если ты откажешься им помогать. Просто вместо твоего оружия будут использовать чужое. И на этом будут наживаться те, кто может применить прибыль против тебя и твоих близких. К тому же с игрушками Тани это также была и значительная помощь нашим ребятам, давая им больше шансов вернуться домой живыми. Жаль, что мы слишком поздно узнали, что наши же поставки использовались против наших же солдат. Вы не виноваты, вы не могли знать, а должен был. Твердо посмотрел с тщательно отмеренной порцией боли Абадая в глаза Вирджинии Поттс. Женщины легко поддаются словам и чувствам, особенно, когда те гармонично связаны. Убойная комбо, опробованная им много раз, я уже видел и участвовал в подобном еще вместе с Говардом. Но, мне просто не хотелось в это лезть. Чем ближе к старости, тем больше хочется спокойствия, стабильности. Начинаешь ценить жизнь, как никогда раньше. Он снова пригубил виски из своего бокала. Но все же пришлось влезть, когда это коснулось моего мальчика. Тряхнуть стариной. Как бы я ни ценил свою жизнь, а жизнь-то не для меня куда важнее. Я свое отжил, а ему еще только предстоит множество открытий. Под чутким руководством мудрого наставника, само собой. Не говорите так, спасибо, Пиппер, я же могу тебя так называть, в ответ на это девушка смущенно кивнула, спасибо, так вот, я не прекратил тогда копать, пусть и в тайне от Тани, ему должно было хватить всей этой войны, грязи, я бы хотел, чтобы он дальше занимался тем, что может лучше всего, изобретать, у него ведь талант, он буквально меняется, когда на него находит вдохновение, именно это приносит ему настоящую радость, а не все эти пьянки и гулянки. Я видел это. Жаль, что мальчик сам это не понимает пока. Вот только Тани, как всегда, решил все сделать резко, открыто и напоказ. Тот его ультиматум. А иначе ведь речь не назвать. Фактически, закрыть двери перед носом сотен дельцов, что кормились за его счет. Да еще и так смачно хлопнуть по их кошелькам. А уже как поломал многие планы и перекроил расклады в большом бизнесе. Я старался все сгладить, но просто не успел. В итоге те, кто разозлился сильнее всего и имел возможности, решили отомстить. То нападение в Малибу, верно. И ведь как бы это ни преподносилось, но там явно не была месть террористов с Ближнего Востока. Явно наемники. И снова, отличное оснащение и подготовка, знание местности, эффект неожиданности. Знакомо, правда? Актеры и декорации новые, а сюжет старый. Я уже пытался сказать это Тони, но он, либо не понял, либо не захотел слушать. Так что скажу тебе, чтобы просто пройти в те места, даже не на транспорте и вооруженным, а пешком, потребуется засветиться в куче мест и пройти много бюрократических препон. Тут же для начала была небольшая армия, раз, начал загибать пальцы Абадая, все хорошо вооружены и на транспорте, который нигде не учтен, два, все это оказалось в запретной и закрытой зоне, три, мне стоит говорить, что ни спутники, ни средства слежения береговой охраны, ни банальные посты и патрули их не засекли, или не захотели засечь, потому что им дали соответствующую команду. Это политика, Пиппер. Большая, грязная и подлая политика в самом мерзком ее проявлении. И Тони решил поиграть в героя, начав выслеживать и бить по рукам лишь исполнителей. Но проблема ведь не в наемниках. Закулисные игроки в следующий раз найдут новых. Бить надо именно по ним, если мы хотим все прекратить. Вот только, ты ведь его хорошо знаешь, девочка моя, и понимаешь, что если я даже назову Тони имена, то он, мужчина замолчал, позволяя собеседнице продолжить за него, сорвется и побежит им мстить, с широко раскрытыми глазами то ли от ужаса, то ли от осознания перспектив, договорила Потц. Это ужасно. Она все же сделала глубокий глоток ликера, слегка посмаковав тот, в голову сильно не даст, да и вкус хороший, мягкий, самое то для женщин, именно, особенно если учесть, кто будет входить в этот список. Мальчишке плевать, но мы не готовы воевать с государством. А затем покушением стоит именно государственная машина. Сенаторы, генералы, промышленники. И мы ничего не можем сделать. Ну почему же? Просто подходить следует осторожно и бить не физически, а по больным местам. Как я уже говорил, то есть по их кошельку и репутации. Они все облечены властью и обладают широкими возможностями и полномочиями. Но лиши их этого, и кем они станут. Вот потому я и держу всю разработку в тайне, не позволяя увидеть свое расследование даже Джарвису. Тони просто пока не сможет этим грамотно распорядиться. У меня же есть опыт. Правда, старость берет свое, да и верных людей мало. Я скучаю по Говарду и Марии. Сэр, Абадая, мы сейчас не на работе. Абадая, решилась сказать девушка, встав и подойдя к нему поближе. Ее глаза горели решимостью. Все так, как он и рассчитывал. Еще и алкоголь придал ей смелости. В этом прелесть легких напитков, не сильно дают, но постепенно и исподволь стирают границы и оказывают воздействие незаметно для самого человека. Я бы хотела помочь. Ради Тони, я понимаю, что обидела вас подозрениями, но это было. Знаю, ради Тони, и даже понимаю, потому и не обижаюсь. Вот только помощь. Ты ведь понимаешь, что это может быть опасно, и не просто опасно. Многие тайны власть имущих, они не те, что приятно читать на ночь глядя. Мне бы не хотелось потом видеть твои метания. Сейчас ты все еще можешь выйти отсюда и продолжить помогать Тони с компанией, заниматься делами и забыть про всю эту грязь, как про страшный сон. Оставить это на плечах того, кто и так в этом крутится давно. Я смогу это выдержать ради мальчика. Мне уже не страшно. К тому же знать, что рядом с ним все еще есть ты, кто будет чиста в помыслах, это дорогого стоит. Именно поэтому я и хочу помочь. Не стоит все взваливать на свои плечи. Я готова доказать, что меня это не сломает. И в будущем я смогу встать рядом с Тони, как вы раньше стояли рядом с его отцом. Метишь на мое место? Очень амбициозно, ухмыльнулся старик. Но внутренне он был и в самом деле рад такому повороту. Да, это был один из вариантов, но лишь в отдаленной перспективе. К тому же, чем плотнее окружить Тони своими ставленниками, тем лучше. А тут фактически неизвестная противникам фигура, которая еще и будет им казаться независимой, как и самому Тони. Я не это имела в виду. Знаю, просто шучу. Но, тут он резко посерьезнел. Тебе стоит как следует это обдумать, и на трезвую голову. Потому давай пока я провожу тебя в пентхаус, где ты приляжешь, а завтра мы с тобой еще раз встретимся и поговорим уже полностью серьезно. Ведь если начнешь, то не выйдет уже отступить или забыть. Там не будет проигрыша и поддавков. Цена поражения, смерть, или что-то похуже. Хорошо, снова та же ночь нападения на особняк Ксавьера, одно из тайных укрытий паука. И что это было? Спрашиваю у Лауры, стоило нам лишь добраться до убежища и разместить там нашу новую гостью рядом с двумя уже имеющимися. Зачем было светить своим лицом перед ними? Не перед ними, меня видел только Логан. Не играй дурочку, не передо мной. Я схватил девушку за плечо и сильно дернул, разворачивая к себе. Хаем, раскаяние какое-то хлипенькое в глазах, его почти и нет. Лишь так, самую капельку сомнений. Что это значит, Лаура? Я. Она чуть замешкалась, но после обрела уверенность в себе и более твердо посмотрела на меня. Я хотела, чтобы он увидел, чтобы он знал. А толку? Или? Хаем, судя по тому, что я слышал, она хотела причинить ему боль. Но вот то, как это выглядело. Она ведь считает его отцом, как бы то ни было, будто брошенный ребенок, что нашел нерадивого родителя и вымещает свою злобу за испорченное детство. Черт, это хреново. Ее преданность с этих пор под большим вопросом. Возможно, ранее, до личной встречи, она его не воспринимала столь близко. Или же успешно давила это чувство. Но теперь оно вылезло. И ничего с этим сделать не выйдет. Даже если мне удастся убить Хоулитта, в ответ я получу лишь еще большее ожесточение и отдаление. В конце концов, она отвернется от меня, как минимум, а как максимум, выступит против и предаст. Ясно, тут никакая логика уже не поможет. Даже если мне удастся ее убедить, то рано или поздно чувства сыграют с новой силой. Это иррационально, но таковы уж люди. Мне ли не знать, жаль, она бы была хорошим подспорьем и инструментом. Но держать у себя под носом неисправную бомбу, самоубийство, убить, расточительно, но и просто так отпустить. Она слишком многое знает обо мне, дилемма. Нет, ты не так все понял, вцепилась в меня Лаура, когда я отпустил ее и отстранился. Мне он не нужен, я хочу остаться с тобой, просто. Она замолчала, погрузившись в свои мысли, чтобы подобрать верные слова, но это все уже не имело для меня значения. Она даже могла действительно верить в то, что полностью предана мне, как и раньше. Но я знал правду, ту, что уже свила себе гнездо в ее подсознании. Логан принят ею как отец, а это знаковая фигура, новая фигура, образующая новые, особые связи. Не сейчас и даже не завтра, но рано или поздно это произойдет, и лишь тогда она сможет сделать верный выбор, осознанный выбор. Прошлое же останется в прошлом навсегда. Я это понимаю с вершины своего опыта. У меня нечто схожее с тем, кого я признал своим отцом. Энсабахнур, мой император, отец и бог, все с большой буквы, так как является не его сутью, а скорее титулами, званиями, которые он заслужил действиями. Причем я вполне осознаю то, кем он является и являлся для всех порабощенных и подчиненных народов. Не все приняли с благодарностью и достоинством то, что несла его власть, но им пришлось. Я сам участвовал в этом, добровольно и с полным осознанием перспектив и последствий, так что мой выбор стал осознанным. И даже если мой отец считался тираном и диктатором, убийцей тысячи миллионов, тем, кто заточил меня в темнице для беспробудного сна, он оставался моим отцом. Этого было уже не отнять ни у него, ни у меня, и не отменить просто по желанию. Теперь же, когда я осознал возможность, тень возможности его возвращения, я не знаю, как поступлю, какой семье буду предан до конца. Так же сейчас и у Лауры. Она мечется, не хочет потерять меня, даже готова наговорить множество из того, о чем пожалеет впоследствии, и даже сделать ради этого. Вот только это лишь эмоции. Они временно могут скрыть то, что мы не хотим видеть, или же изменить ощущения, чтобы нам было комфортно. Но рано или поздно они схлынут, и тогда настанет осознание. Что будет с нами после такого? Что будет с Лаурой? Ладно, улыбаюсь ей, изображая облегчение на лице, попутно отцепляя ее руки от моей одежды. У нас пока все равно нет времени. Мне надо возвращаться обратно в больницу. Даже поморщился. И совсем не лицемерно. Тело еще отходило от стычки с мутантами. Тут еще и сегодняшняя встряска. Впрочем, долго это не продлится. Мой организм почти полностью устранил опасность для жизни. Осталось лишь вновь напитать его силой, а то истощал на казенной диете. Надо будет уделить время и изучению себя любимого. Боюсь, что моя мутация снова не осталась в стороне, продолжая меня менять. Вопрос лишь в том, как и к чему это приведет. Ты же присмотри пока за этой троицей. Пусть пока промаринуются и смирятся с тем, что их тут никто не найдет и не достанет. потом уже продолжим разговор. У телепата ничего узнать не удалось, решила также забыть о произошедшем, поинтересовалась моя напарница. Хотя правильно ли ее так теперь называть? Эх, сколько же теперь дел предстоит. Лаура, не Гарри, так легко и просто не откажется от родственных уз. Тем более, когда сама еще этого не осознала. Да и Джеймс Хоулитт не Норман Осборн. Так что мне в любом случае надо готовить себе плацдарм для отступления и действий на случай ее ухода и предательства. Тем сложнее, что она теперь будет рядом и многое знает обо мне и моих привычках, а также целях. Так просто обвести ее вокруг пальца будет сложно, но не невозможно. Только одно, это блокировка на их памяти, не его дело, с большой вероятностью. Очень большой, задумчиво говорю девушке. Нам надо отследить путь с самого заметного, с Анны Марии. Эта Ривен могла менять личины и легко затеряться, но вот эта девушка. Она упоминала лагерь хиппи, в котором жила с родителями. Надо его найти и попробовать узнать о том, как она там возникла. Скорее всего, даже эти люди окажутся убеждены, что она их дочь, но по косвенным следам всегда можно будет понять подноготную. Например, если они подбирали беременную девушку, или же где-то задержались дольше необходимого, несли большие траты и так далее. Заодно проверю ее на заявление о пропаже или розыске. Если все так, как я думаю, то это также может привести нас к цели. Будь готова. Хорошо, я все сделаю. Даже не сомневаюсь, Лаура, я чуть улыбнулся, прошелся пальцами по ее щеке и поцеловал, прежде чем отстраниться. Даже не сомневаюсь, что рано или поздно наши пути разойдутся. Окончательно или нет, покажет только время. Что же, ты была хорошим подспорьем. Если бы у нас было еще время, ты ведь могла полностью сделать меня центром своего мироздания, его идолом. Но, теперь вмешалась новая фигура, которая все перекроила. Вырывать ее с корнем, да, так бы поступил Ромас, но я, не он, и не буду допускать подобной ошибки. Пусть все идет своим чередом. Есть немаленький шанс, что в таком случае именно меня ты выберешь, маленький пугливый зверек, когда твой биологический родитель и последняя ниточка к иной семье поступит по-глупому. Это также свойственно людям. Я же подожду, столько, сколько придется. Так поступают боги. Я же планирую, в конце концов, стать именно им, заняв место своего отца. На следующий день, школа для одаренных детей Ксавьера. Пробуждение было не самым лучшим, хотя и не самым худшим, если считать те разы, когда его взрывали, топили или скидывали с крыши. Тогда было крайне неприятно, пребывая все еще в сознании, чувствовать, как организм убирает повреждения, что не успели устраниться до его прихода в себя. Протонуть, там вообще отдельная песня. «Ты в порядке, друг мой?» Тихий глубокий голос со стороны заставил вновь вернуться к реальности. Хотя запахи сказали ему о присутствующих вернее и быстрее, чем глаза. «Относительно, Чарли», — проговорил он, вставая с лежанки. Прозвище профессора было произнесено намеренно, чтобы тот поменьше заглядывал в его мысли. Обычно Балаган плевал на подобное, но произошедшее. Он может этого не показывать внешне, но это ударило по нему куда больнее, чем повреждение тела, еще и всколыхнуло не самые счастливые воспоминания, пробуждая их от спячки. Ну, с телом у него точно все в порядке. Удивительная сила регенерации. Даже нервные волокна восстановились. Причем не просто как новенькие, а именно в том виде, что были ранее. Это начал говорить огромный синешкурый мутант в докторском халате, что стоял рядом. ТСК, только этого ботаника не хватало и жужжания над ухом со всей этой научной тарабарщиной. Джеймс и так знал о том, что его восстановление – крайне полезная и сильная штука, и обычно он был этому благодарен. Но иногда, Хэнк, я думаю, что Логан хотел бы отдохнуть в тишине. А, о, да, конечно. Тут же замолк и смущенно сник здоровяк. Удивительный контраст между внешностью и характером. Он был забавен для регенератора. Мне надо прогуляться, проф. Конечно, только постарайся успеть к началу занятий. Дети будут переживать, если учитель будет отсутствовать, с мягкой улыбкой посоветовал инвалид. И ведь даже не получалось на него злиться. Рядом с Чарльзом всегда была такая, особенная, в общем, атмосфера. Но в данный момент Логану было не до харизмы телепата. Он лишь ему благодарно кивнул и быстро направился на выход, убедившись, что его успели переодеть. Простые штаны и футболка. Но привередничать было не в его стиле. Потому удалось пройти мимо нескольких групп детей, не отвлекаясь на их возню, еще раз покивать знакомым вроде Эрра, а потом быстро помчаться по знакомому пути. Забор удалось перемахнуть, даже не напрягаясь. И вот она, та самая поляна. Он подошел к дереву со слегка обожженной корой. Именно тут ему устроили своеобразный электрический стул. Может, и по делам. Стоило руке пройтись по коре до следов когтей, как в его разуме снова замелькали вспышки. Воспоминания, что до этого момента были скрыты маревом амнезии. Одни из тех белых дыр прошлого, которые он желал заполнить. Хотя иногда и опасался того, что там увидит. Что же, плохие предчувствия, как и всегда, оказались верными. Проклятая интуиция. Белое перо была весьма интересной девушкой и очень любопытной. А еще, милосердной. Именно она как-то нашла его после очередного расстрела, устроенного бандой разбойников, и привела в племя. Он тогда хотел уйти прочь и отомстить своим обидчикам. Вот только без знаний, денег и вещей это было неудобно. Нет, будь те ублюдки еще поблизости, и проблемы это бы не стало. Но тогда была эпоха Дикого Запада, иное время и иные нравы. Так что он согласился помочь племени, пока они помогут ему. Резонов вождя Логан не знал и поныне, но все же согласился и прожил с ними один сезон. Монахом он никогда не был, так что с удовольствием делил ложе с миловидной девушкой, что проявило к нему интерес, а потом ушел. Их судьбу он узнал через 3 или 4 года. Наткнулся на заваленную взрывом шахту вместе с патрулем. Из допроса удалось узнать, что там трудились ранее похищенные из того племени люди, которых местный Дон сделал рабами и использовал на подобных приисках. И не только их, многих, да и не только он. Просто раньше это не было личным для Логана. Он в итоге вырезал как своих братьев по оружию, так и усадьбу этого сеньора вместе с домочадцами. Никого не пощадил. Почти. Из пристройки прислуги тогда вышла беременная девушка, что без боязни смотрела на него, жуткого и окровавленного. Она сильно изменилась с их последней встречи, но все еще хорошо узнавалась. Разве что глаза утратили живой блеск, да и детский характер сменился на холодный расчет. Она ему рассказала о своей судьбе, о нападении на лагерь, убийстве защитников и плен. Затем то, через что многим девушкам пришлось пройти там, включая и ее, даже несмотря на то, что она была беременна, беременна его ребенком. Но хозяину такая обуза была не нужна, так что ей устроили аборт не самыми гуманными и безболезненными методами. Удивительно, но она сумела выжить, хоть и ослабла, а вот ребенок умер. После перипетий она стала прислугой в доме из-за своей внешности и проницательного ума. Хозяева были довольны, а молодой сын Дона даже стал заглядываться. Отказать ему было бы можно, но зачем? В итоге сейчас под сердцем она носила ребенка сына убитого богача. Все это она рассказала ему, чтобы он сделал выбор. Он мог закончить дело и отомстить им, убив и ее, или мог уйти, чтобы родился этот ребенок, которого сам он был лишен этими же людьми. И он тогда не выдержал. Не выдержал ее укоряющего взгляда, будто воочию увидев то, через что она прошла, в том числе и по его вине. Ему ведь тогда было наплевать на тех индейцев, что относились к нему как к равному и одному из своих. Даже на нее было плевать. Даже не вспоминал эти годы, пока не столкнулся с последствиями. Вспышка и новое воспоминание. Салун. Веселье. Рядом с ним сидит знакомая ему личность. Правда, не в своем синем облике. Ха, значит, они уже более сотни лет знакомы. Вот тогда Ривен что-то рассказывала и сверкала глазами в сторону официантки, а сам Логан смотрел на одну из танцовщиц на сцене. В итоге за полночь они разошлись, едва не разгромив заведение. Что же, Жанни, или как ее действительно звали, Дженнет, оказалась весьма горячей. Она стоила своего потраченного времени, а потом снова и снова, пока они вместе с Ривен пребывали в этом городишке и его окрестностях, даже сколотили свою банду, ставшую довольно известной через пару лет, а все награбленные спускали на выпивку, шлюх и другие развлечения. Но Логан вновь и вновь возвращался к Жанне, часто, с подарками, а потом их поймали и повесили. Было чуть менее весело. Куда подевалась напарница и мозг их банды, он не знал, да и не хотел знать. Решил перебраться в иные края, вновь сколотить собственную банду. Это удавалось чуть хуже, чем у мутантки Перевертыша, но получалось. Он возгордился, стал считать новый город своим, всех представителей закона убивал и запугивал, пока не столкнулся с отпором. Да еще каким, какой-то сопляк одного за другим за неделю вырезал всех парней, а в городе все просто прятались по щелям, не желая вызывать гнев что одного убийцы, что другого, хоть и со звездой шерифа. В итоге ему бросили вызов на пустоши, где они и встретились. Правда, это был молокосос, но какой ловкий сукин сын, и как обращался с ножом, любо-дорого посмотреть. Но Логан не прощал таких нападений на себя, да и противник не собирался отступать. И это была весьма тяжелая стычка для Хоулитта. Он вновь и вновь ранил врага, но тот вставал, снова и снова, как призрак, как зомби. Но и ему настал конец, когда Логан проткнул ему сердце когтями и разорвал горло. До последнего сопляк смотрел на него с такой ненавистью, что Логан невольно напрягся. Но нет, тот все же испустил дух. Позже Джеймс нашел у него в кармане старую фотографию, где была снята Жанни и маленький мальчик в ее руках, и подпись моему маленькому защитнику от любящей мамы. Сомнений не оставалось. Этот парень, да еще с такими способностями переживать смертельные раны, его сын. Вернувшись в тот город, удалось узнать, что после их ухода на Жанни и многих, кто оказывал им гостеприимство, вылились мириады помоев от жертв банды. Один раз ее сын даже защитил ее от приставания пьяных уродов, но вести всегда не могло. Однажды ночью ее схватили и сожгли на площади, устроили самосуд, и только сын пытался вызволить мать, где и получил ожоги, которые быстро сошли, открыв необычные способности. Он тогда смог запомнить тех, кто был виновен, вырос, выучился, а потом вернулся в роли помощника шерифа и охотника за головами, казнил всех виновных, заодно узнал у них про своего предполагаемого родителя, которого также истово ненавидел. Именно из-за него с матерью произошло несчастье. Он мог забрать их с собой или же не портить ей жизнь, так открыто говоря, что она была его женщиной. Вышло то, что вышло. Новый осколок памяти и новое видение. Япония. Это было понятно по домам и людям. Скорее всего, начало века, если судить по моде, хотя точнее предположить трудно. Но он был счастлив там. Счастлив вместе с женой. У него была жена. Жена, ноги перестали его держать, заставив упасть на землю. Как же много он забыл. Хорошего и плохого. Но больше, плохого. Особенно это касается того, что он вернулся как-то домой и увидел там лишь кровь, много крови, и труп беременной жены. Тогда с ним был и отец девушки, что изначально был против их брака, но уступил желаниям дочери, в то же время продолжая тихо проклинать Гайбзина. И в тот момент, когда Логан был опустошен, тот сорвался и схватился за меч, начав резать Джеймса. Впрочем, тот не сильно сопротивлялся. В итоге его просто выгнали в зашей, пообещав похоронить ее как положено обычаям, а с него взяли клятву, что проклятый Гайбзин больше не ступит на священную землю, на которой еще не остыли следы Марика. Что же он так и сделал? Именно поэтому с тех пор он не возвращался в страну восходящего солнца, и она была не одна такая. Уже много позже, после окончания Второй мировой, когда смерть и кровь присытили его, Хоулитт подался в глубинку Канады. Там было много таких, суровых, молчаливых. И только одна интересная женщина, по иронии судьбы, также из коренных жителей материка, Серебряная Лиса, так ее звали. Она была совсем не похожа на перо, как внешне, так и по характеру. Но, что удивительно, все же смогла с ним сойтись и ужиться на достаточно долгий срок. Он думал, что грехи прошлого навсегда оставили его. Каким же дураком он был, Крит, названный брат, с которым они многое прошли ранее. Он не смирился с его уходом и мирной жизнью, и даже сделал подарок на день рождения, как и обещал днем ранее. Именно после той истории Логан и попал в проект оружия Ха, но тогда он не мог ни о чем думать, кроме как о жестоко замученной и убитой женщине, что собиралась ему рассказать о своей беременности. Как издевательство, это была единственная вещь, что уцелело в их доме после развлечений Саблезуба. Тогда он смог его одолеть, только сбросив вместе с собою со скалы. Но это показало слабость. Нужна была сила. Сила, что окончательно поможет ему убить свихнувшегося Виктора, превратившегося в животное. Странно, что Магнета его не прикончил до сих пор. Были и другие воспоминания. Некоторые даже заставили его ощутить свою неадекватность. Ведь там присутствовало уже племя из каменного века, а еще всякие огромные деревья и динозавры. Такого в реальном мире точно не встретишь, так что и быть не может. Навеяно наркотиками, или кто-то влиял на разум, он ведь встречал телепатов ранее. Ксавьер не первый такой, он лишь самый удивительный и человечный из всех. Остальные, просто монстры во плоти, не лучше Крида. Но самое запоминающееся с ним случилось незадолго до Второй мировой. Его заманили в ловушку и едва не убили. Целая команда первоклассных убийц, что владели как холодным оружием, так и огнестрелом. Еще и грамотно взаимодействовали меж собой. А как умели выслеживать? Не будь он столь неубиваем, то мог попрощаться с жизнью в первые же мгновения. Но в итоге перевес оказался на его стороне. Одного за другим он перебил их всех, а потом по следу пришел и на квартиру к заказчику. Это был старик, слабый, дряхлый, доживающий последний свой миг. Но он торжествовал, даже когда Логан приставил к его тощей шее свои когти. Тот радовался и плевал на свою смерть. Единственное, что он сказал, теперь ты знаешь, каково это, потерять семью. Это был сын белого пера и сына ее хозяина. Он знал про него, знал про его особенности и способности, и даже смирился, что не сможет убить Росомаху. Но все же решил отомстить. Скрупулезно следил за ним и выискивал всех женщин, с которыми Логан пересекался. Находил тех и забирал ребенка, тем или иным способом. Потом воспитывал как своего, тренируя как лучшего убийцу. А затем натравил их всех на их же отца, о котором они не знали. Зато знал он, и видел своими глазами через камеры, как тот расправляется с ними. Даже предоставил нежелающему верить в этот Джеймсу фотографии и настоящую биографию, которую легко было проверить. Что там, он ведь и сам помнил эти краткие романы, но не знал о том, что те имели последствия. Старик же безумно смеялся, исполнив цель всей своей жизни. Логан не стал его убивать. Тот и впрямь доживал свой век. Век, потраченный на бездумную и жуткую месть. Он даже не завел своей семьи, поставив на кон все. Это сломало тогда Росомаху, подвигло найти Крида, а затем вместе устраивать вакханалии во время войны, стремясь забыться в этом кровавом угаре. Забыться и забыть. Кто же ты? Кулак смачно вбился в кору дерева, оставляя на ней кровавый след вместе среза когтей. Кто? Кто была твоя мать? Она была не такой уж и большой, подросток, значит, не старше 20 лет, но почти 10 из них он помнил отчетливо, значит, ранее, но после его побега из лаборатории полковника Страйкера, или до, или, во время, но, нет, он ведь тогда ни с кем не встречался, хотя и смутно помнит то время. Вопрос теперь лишь в том, где искать дочь, и, стоит ли, она его явно ненавидит. Возможно, он снова сам стал виновником очередной трагедии, лишив кого-то матери, снова, а теперь воспитывает чужих детей, после того, как на его руках еще не остыла кровь собственных. Достоин ли он такого, и как смотреть в глаза учеников, помня про другие глаза, полные ненависти и обвинений? Логан, мягкий баритон ворвался в его мысли, твоя помощь была бы неоценима в данный момент. Китти решила устроить прятки в опасной комнате и подбила на эту авантюру Джуби и еще нескольких ребят.